И пусть я буду одинок, но буду независимый. Я буду получать все, все и без комиссии. Алло, слышь, что за хуйня? В тесной каморке с глухими стенами, около стойки с креплением, забываю про время. Но все же, когда вырываюсь из круговорота, я открываю глаза и попадаю в болото. Сотни тем, но не могу связать слово. Начинаю что-то пробовать, но выходит хуёво. И меня реально парит, когда хоп из меня не валит. И утешать не варит, лучше просто оставить. Хотя это ерунда, мелкие переживания. Но есть и то, что заслуживает внимания. Вот одиночество, это действительно страшно. Намного страшнее, чем кошмары по ящику. Я видел много достойных людей пожилых. Среди них есть и те, кого забыли свои. Каково это, когда один везде и всегда? Прикинь, брат, твоя жизнь никому не нужна. А если в точности, то она тупо закончилась в полутемной комнате, где одно одиночество, где остался лишь потерянный взгляд в пустоту, да старый блокнот в грязном быту. Картина маслом размытая, блеклая, полный пиздец. Меня задело конкретно. Надеюсь, я не докачусь до такого. Надеюсь, у меня будет все по-другому.